Глава 13. Большой десантный корабль объединенного флота «Удар Хаоса». Зал тактических совещаний. Командир, может, вы теперь наконец-то расскажете, из-за чего мы так быстро рванули в эту систему, не успев собрать батальон в полном составе? Спросил лейтенант Бауэр, входя с двумя другими взводными в комнату совещаний. Стоящий у стола с активной голограммой, показывающей какие-то плоские однотипные постройки, расположенные под прямым углом на горизонтальной поверхности, офицер поднял голову, придирчиво разглядывая подчиненных. «Приказ командования. Что же еще?» – ответил он. «Умники из штаба сказали, что времени мало, и поэтому стартовать надо как можно быстрее, хоть и в составе всего одной роты». Десантники в серых комбезах с офицерскими нашивками, по примеру майора, подошли ближе к столу, разглядывая изображение. «Так что мы тут делаем? Спасаем каких-то богачей из центральных миров, попавших в беду?» «Не совсем. Если быть точным, то, по моей информации, спасать уже вроде некого». Послышался глухой щелчок. Одна из стен ожила, превратившись в большой экран с огромным пылающим шаром посередине. «Это прямая трансляция в онлайн-режиме с внешних сенсоров визуального наблюдения корабля», произнес майор Лабе, маша рукой в сторону появившейся картинки. «Позвольте представить вам нынешний Эвер Прайм в самой ее невероятной красе. Нравится?» Последний вопрос прозвучал с отчетливыми мрачными нотками. Судя по тону, командир батальона испытывал что угодно, но только не радость при виде пылающей планеты. «Какого? Что это такое? Кто ее уничтожил? Что за дела?» Посыпались предсказуемые недоумевающие вопросы. «Еще бы! Далеко не каждый день в Содружестве сжигали целый мир, да к тому же силами объединенного флота. Точнее говоря, ничего подобного еще никогда не случалось за всю историю существования вооруженных сил обитаемых систем. Около 8 часов назад по Эвер Прайм, члену Ситойского Альянса, по приказу командования был нанесен массированный удар с применением ракет, оснащенных кварковыми боеголовками. Эскадра ударных корветов «Алеф-11» с опорной базой флота «Алеф» в секторе 433-98-71 успешно выполнила задание, поразив заданную цель. В помещении возникла ошеломленная тишина. «Зачем во имя Великой Пустоты они это сделали?» – спросил Бауэр, выражая возмущение всех десантников. С легким шелестом входная створка отошла в сторону, впуская внутрь крепко сложного блондина в черном комбезе с рисунком редких изломанных красных линий. Он успел услышать гневную фразу, ответив вместо майора. «Из-за высокого уровня биологической опасности». Военные как по команде развернулись в сторону говорившего. Новый участник собрания прошел дальше, встав рядом с командиром десантного батальона. Разглядев его внешность, лейтенант Бауэр, Ольсен и Фриман, понимающе переглянулись. Не узнать сингарийца мог бы только слепой или ни разу не слышавший о них. Последние в Содружестве вряд ли встречались. «Какая еще биологическая опасность? Какой-то вирус?» «Не совсем. Кое-что намного хуже», — ответил тот, чью расу зачастую называли белокурыми отродьями бездны, за высокомерие и надменность по отношению ко всем чужакам. «Много сказать не могу, но хочу уверить, что другого выбора, кроме как произвести тотальное уничтожение зараженной территории, не было. Ликвидация всего живого на Эвер Прайм спасла жизни людей на других планетах». «То есть вы подозревали распространение инфекции?» – спросил Ольсен, имевший также специализацию доктора-травматолога. «Не лучше ли ввести карантин и попытаться найти лекарство? Какой инкубационный период у вируса? За сколько он заразил бы несколько миллиардов человек?» «Это не совсем обычный вирус». Яркие синие глаза сингарийца опасно блеснули. «Как я уже сказал, это нечто другое. Намного более смертоносное, с чем Содружеству приходилось сталкиваться до сих пор». «Ясно. Давайте вернемся к теме нашей миссии», — вклинился в разговор майор Лабе, показывая командиру третьего взвода не продолжать дискуссию. «И, кстати, я еще не представил нашего гостя. Это флаг-офицер Вольф, личный адъютант адмирала Довера. Он принял командование всеми силами объединенного флота в системе Прайм на себя. Операция будет проводиться под его руководством. Услышав о каком-то штабном во главе десанта, Бауэр намеревался возразить, указав на вероятное отсутствие опыта у причиства Светловолосого. Однако что-то сказать он не успел. Снова отъехала входная створка, давая возможность войти невысокой женщине с ядовито-зелеными волосами, представительнице еще одной широко известной в галактике расы – Кхайя, оголтелой любительницы матриархата и ярой ненавистницы искусственного изменения генома людей, а значит и тех, кто регулярно этим занимался. Лейтенант мысленно выругался. Ну, сейчас начнется. Эти двое сцепятся друг с другом не хуже пограничного корвета с пиратским рейдером. В отличие от морозной стужи сингарийца, в глазах Кхайи горело неприкрытое торжество, щедро приправленное злым весельем. «Услышала о совещании, решила узнать, как продвигается подготовка», заявила она, не отрывая взгляда от Вольфа. Тот не стал задавать уточняющих вопросов у стоящего рядом майора, напрямую обратившись к неожиданному визитеру. «Кто вы такая и что тут делаете? Здесь проходит обсуждение боевой операции Объединенного флота», сказал он и тут же, осекшись, резко спросил. «Даже не так. Как вы вообще попали на военный корабль?» Строгий темный деловой костюм женщины из весьма дорогой ткани однозначно указывал на ее принадлежность к гражданскому населению. «Это Линария Дарлис», — кисло объяснил майор. «Чрезвычайный посланник консулата», — докончила за него Кхайя. «Я здесь, чтобы проследить за уничтожением угрозы человечеству и убедиться в отсутствии повторного возникновения похожей ситуации. У меня имеется такой же мандат с допуском ультра, как и у вас. Ловите, Veritas File». Глаза Вольфа затуманились. Он начал работать с нейронной сетью, получив информационный пакет через локальную сеть корабля. «Выглядит солидно», — вежливо заметил он, закончив просматривать документ. «Как будете наблюдать? Отсюда через мониторы? Или же лично пойдете с нами на высадку? Уже приготовили скаф и оружие?» Ощутив скрытую издевку, чиновница вспыхнула. «Как вы смеете? Думаете, я не знаю, кто стоит за этим инцидентом?» Лицо блондина приняло озадаченное выражение. «В смысле? У вас же вроде полный доступ к информации по операции. О чем вы говорите?» «Мне известно, что там написано. А также я знаю, что Сингария запросто может подделать данные, чтобы ввести в заблуждение власти консулата выдуманными историями. Но я-то отлично знаю вашу природу и сущность. Весь этот бред про древних можете рассказывать доверчивым простофилям из Комитета безопасности, но не мне». «Древних?» – удивился Бауэр. «Разве они не умерли миллионы лет назад?» Линария Дарлис энергично закивала. «Вот-вот. Именно их Управление научных исследований и разработок поставило в качестве первоочередного фактора угрозы человечеству. Как будто кто-то поверит в эту чушь». Флаг-офицер изумленно уставился на зеленоволосую женщину, видимо, не находя слов для возражений. «Что, поняли, что в консулате еще есть здравые люди с ясным мышлением? Мы не позволим сингарийцам скрывать свои преступления, маскируя за деяниями мифических, давно вымерших, ушедших. Это все продукты ваших секретных лабораторий по генно-модифицированному производству, противных природе особей, лишь отдаленно напоминающих людей. Вы и сами один из таких субъектов. Думаете, я не знаю о ваших пси-способностях?» Пережив первоначальный шок, высокий блондин в темном комбезе как-то расслабленно скрестил руки на груди, с иронией спросив. «Видели ролики из Доминиона? Поздравляю! Понравилось зрелище?» «О да, весьма! Убивая того бедолагу, вы, наверное, чувствовали себя превосходно», язвительно ответила Кхайя. «У него были точно такие же шансы изрубить меня в куски, как и у меня», пожал плечами Вольф. А Бауэр незаметно покачал головой. «Ничего себе, довольно неожиданно. Похоже, направленный сюда командовать операцией из главного штаба вовсе не какой-то карьерист, захотевший заработать лишние очки для очередного повышения, а человек, отлично умеющий как минимум постоять за себя. Впрочем, это же сингариец. С ними всегда не все так просто». «Вы убили его, а потом еще несколько человек, стоящих в толпе, без всякой жалости». Брови майора Лабы поползли вверх. Для него услышанная информация тоже оказалась полнейшим сюрпризом. Фриман и Ольсен с любопытством уставились на объект обсуждений, который, впрочем, вовсе не подал виду, что его как-то задело эмоциональное выступление бюрократа из консулата. По губам блондина пробежала холодная улыбка. «Да, пришлось там немного почистить грязь. Кое-кто считал себя неприкасаемым, способным вредить другим и оставаться безнаказанным. Пришлось их в этом переубедить, возможно, слегка радикальным, но зато очень действенным способом. Не находите? И именно в этот момент по спине Бауэра пробежала целая толпа перепуганных мурашек. И уверен, не только у него одного. Потому что на какое-то мгновение из плечистой фигуры сингарийца вдруг повеяло такой невообразимой стылой жутью, что даже бывалые солдаты испытали желание оказаться от нее как можно дальше. Это длилось недолго, всего долю секунды. Словно из молодого красивого парня на миг выглянуло что-то страшное, чуждое и жутко голодное, готовая сожрать любого, оказавшегося поблизости. Стало понятно, что еще чуть-чуть, еще одно слово стервы в модном костюме за несколько тысяч кредитов, и эта сущность начнет убивать. Это поняли все, кто находился в зале совещаний. Не осмысленно, а на каком-то интуитивном уровне. Вот все стоят и разговаривают, а в следующий момент вдруг ловят себя на мысли о скором смертоубийстве. Руки десантников сами собой поползли к держателям с бластерами. Чиновница консулата со стуком захлопнула рот, уставившись на Вольфа с откровенным испугом. Но тут все прекратилось, так же внезапно, как и началось. Адъютант адмирала Довера вновь превратился в обычного офицера Объединенного флота. «Может, стоит приступить к обсуждению операции?» Благожелательно поинтересовался он, указывая рукой на стол с запущенной голопроекцией. Не отвечая, с выражением страха на лице, женщина Хая развернулась и стремительно вышла прочь. Я думал, она хотела поучаствовать в высадке», — сказал флаг-офицер. «Как же она это сделает, не будучи в курсе подробностей плана?» «Получит схему атаки на эскин бронескафа, как и все рядовые солдаты», — грубовато пошутил майор, облегченно выдыхая. Он и в самом деле поверил, что навязанный штабом светловолосый сингариец прямо здесь и сейчас у него на глазах прикончит зеленоволосую пассажирку, присланную из канцелярии консулата. В принципе, Лабе с удовольствием бы и сам прибил вздорную дамочку, весь полет строящую из себя чуть ли не спасительницу всего человечества, и где-то даже понимал пришедшего в ярость флаг офицера. Однако участие в дальнейших разбирательствах после возможного инцидента, не говоря уже о необходимости заполнения целой горы объяснительных по этому поводу, перевешивало удовольствие наблюдения за смертью стервы из центра. Но их обоих в бездну, хотя друг друга убить, пусть это делают где-нибудь подальше отсюда. «Продолжим», – непринужденно произнес Вольф, делая пасы руками в интерактивном меню, висящем в воздухе. «Пси-подавители уже смонтированы?» – спросил он, выведя трехмерную план-схему территории, застроенной однотипными зданиями вытянутой формы, похожими на складские ангары. «Да, по запросу командования, на удар хаоса установлены аппараты излучения, влияющие на псионическую форму энергии», – доложил майор. «Зачем они, кстати? Там что, деянские кудесники засели?» Вольф отрицательно покачал головой. Развернутая проекция после пары жестов развернулась в видимую плоскость, обретя объем. «Итак, водная. Вероятный противник хорошо вооружен РВМ-оружием различной модификации и мощности. Имеет неустановленное количество боевых дроидов и стационарных турелей активной обороны, в том числе умеющих работать в режиме зенитного противодействия». «То есть легкой посадки нам не ждать?» – спросил Ольсен, приглядываясь к картинке с голограммой. «Совершенно верно. Легкой прогулки не будет. Скорее всего, противник занял оборонительные позиции, готовый отбивать атаку до последнего заряда. Но это не главное. Как вы уже слышали, на внешней обшивке транспортника установлено не совсем типичное для него оборудование – волновые излучатели пси-поля. На спутнике не деянцы, но у них есть способности оперирования псионической силой, а также то, что можно назвать произвольной сменой физической оболочки. Сначала они постараются остаться в человеческом обличии для более эффективного использования нашего вооружения и техники. Что случится дальше, уже трудно сказать. Возможно, все, в том числе и копирование кого-то из десантников, участвующих в атаке». Офицеры непонимающе замолчали, пытаясь переварить полученную информацию. То, что говорил представитель командования, не лезло ни в какие привычные рамки. «Я не понял», — первым подал голос Фримен. «Они что, умеют превращаться в других людей?» «И в людей в том числе», — невозмутимо ответил флаг-офицер. а также принимать любую другую биологическую форму. Надеюсь, пси-подавители помогут. И преобразование на субатомном уровне у них не получится. Правда, рассчитывать на полную блокировку способностей я бы все же не стал. Это даст преимущество, но не станет абсолютным оружием, понимаете? И хотя никто так ничего и не понял, десантники все же неуверенно кивнули. Значит, эта психованная баба была права? Вы и впрямь создали какие-то особи усовершенствованных людей, и те сбежали из лаборатории? Негромко спросил Бауэр. Или это все же древнее? Остальные, включая майора, с ожиданием уставились на адъютанта адмирала Довера. Всем хотелось услышать ответ на столь неординарный вопрос. Вольф стойко выдержал осмотр, поджал губы, затем все же объяснил. Если говорить откровенно, то да, это ожившие древние из старых легенд. Вы идете сражаться против них, так что имеете право знать, как, почему и откуда, сейчас уже не важно. Важно другое. Эти создания совершенно недружелюбны и не хотят жить в мире с людьми. Пример с заражением населения Эверпрайм весьма показателен. Нам необходимо нейтрализовать боевой отряд на спутнике, обязательно при этом захватив в плен как минимум одного, двух или трех метаморфов. «Метаморфов?» – вскинул брови Ольсен. «Да, мы называем их так за способность менять физический облик. Долго объяснять. Сейчас на это нет времени. Лучше обсудим тактику нападения». Вперед выдвинулся майор Лабе. Вызвал со своей стороны стола меню управления, активировал иконку изменения масштаба. Картинка дрогнула. Ее размер стремительно изменился. Вместо построек появился шарик планетоида. «Это Талар, спутник Эверпрайм. Как видите, по сути, он обычный булыжник без атмосферы, с минимальным притяжением на поверхности. Здесь находятся 200 промышленных зон. Большая часть на открытом пространстве. Там преобладают полностью механизированные системы, не требующие участия живых людей. 5 зон скрыты за климатическими куполами, с системами жизнеобеспечения. По предварительным расчетам, именно там находятся наши цели». «А что с работниками грузовых терминалов?» – поинтересовался Фримен. «Полагаете, они в заложниках?» Вместо майора ответил адъютант адмирала, категорично заявив. «Нет, там уже никого из людей нет. Они бы не стали рисковать, держа рядом с собой обычных людей. Так что в лучшем случае бывшие докеры уже трупы, а в худшем превратились в метаморфов». «Превратились в метаморфов? Как это? Вы об этом не говорили?» Шокированно произнес Бауэр. «Это еще что за фокусы?» «Это то, что они хотят сделать со всем человечеством», — сказал Вольф. «Преобразовать в себе подобных, лишить прежней личности, полностью изменив». «Какой-то бред». «Ничего себе!» У десантников наступил еще один момент для удивления. Сегодня им рассказали такое, о чем даже в самых диких кошмарах не снилось. «Короче», — жестким тоном продолжил флаг-офицер, «удар хаоса зависнет чуть в отдалении от спутника и начнет облучение пси-подавителями. Мы в составе 5 отделений оперативно-тактических групп с поддержкой из дроидов пойдем в десантных капсулах прямо на купола. Для пробития силового поля перед самым касанием задействуем заряды с ионными боеголовками. Разрывы быстро затянутся, но 1,5-2 секунды для проникновения будут. Векторы сближения рассчитают и скины». «Какая основная цель операции?» – спросил Фримен. «Первоочередная – взять в плен одного из метаморфов, в идеале двух, всех остальных уничтожить, дальше по обстоятельствам. Еще вопросы?» Система Prime. Дальняя орбита спутника Талар. Конструкция одиночной десантной капсулы представляла собой металлическое яйцо с несколькими слоями защиты. При помощи специальной разгонной шахты на борту корабля эту штуку и заключенного внутрь солдата в штурмовом бронескафе запускали в необходимый район ведения боевых действий. В случае обычной планеты устанавливалась дополнительная обшивка с толстой прослойкой для сгорания при входе в плотные слои атмосферы. Потом срабатывали устройства торможения. Они могли быть самого различного типа. Тут и парашюты, и антигравы, и ракетные установки, и даже такие экзотические механизмы, как гелевые взрыв-пакеты, создающие на месте приземления подушку из мягкого упругого материала, куда падал десантник. Неважно, что применялось, главный солдат оказывался в заданной точке целым и невредимым, готовым к выполнению поставленной задачи. Однажды я уже участвовал в десантировании подобным способом на планете Конваль в первое появление в баронстве, и не могу сказать, что мне это слишком понравилось. Сидя в запертой со всех сторон железной коробке, в полной темноте и ощущая, как перегрузка все больше начинает давить на тело из-за набранного ускорения, как ни странно, ты не думаешь о том, что станешь делать, когда окажешься на месте. Нет, в голову лезут нехорошие мысли о вражеской противовоздушной и противокосмической обороне, об индексе ее эффективности, о том, хватило ли у противника денег на хорошие зенитные комплексы, и тебе осталось жить несколько минут. Или же он пожадничал, ограничившись старьем, и очень скоро ты сумеешь наказать его за скупердяйство. Конечно, у десанта Объединенного флота в распоряжении имелся целый ряд преимуществ, дающих шанс избежать смерти даже против передовых систем ПВО и ПРО. Но не имея возможности никак повлиять на процесс десантирования, ты начинаешь чувствовать себя подвешенной в воздухе или, в нашем случае, в вакууме, открытой мишенью, которую все только и ждут, чтобы подстрелить. «Начался сброс ловушек для наведения ложной цели», как бы отвечая на мрачные мысли носителя, заявил Сиграст, выведя перед глазами условную картинку с капсулой и отделяющимися от нее множеством точек. «Запускай помехи. Не дадим заскучать вражеской системе наведения», – скомандовал я, проверяя канал мониторинга боевой сети группы. «Пока вроде бы все в порядке. Летели по расписанию». «Фиксирую радарное облучение». «Ну вот, началось». Эти шустрики украли довольно много военного оборудования со складов на планете наемников. Уверен, им есть чем нас встретить. «Запуск зенитных ракет!» Все никак не унимался Кэп, вколачивая в настроение железные гвозди. А может, в гроб? Ну точно, вот на что похожа капсула. На чертов гроб. Прямо в нем и прибьют, еще на дальних подступах к спутнику. Надо было выбрать другой вариант. Началась тряска. Яйцо еще больше ускорилось, подлетая к точке назначения. В какое-то мгновение под ногами что-то сильно ударило. Прошли вибрации снизу вверх, поневоле заставляя сильнее стиснуть челюсть. Чтоб его! Надеюсь, траектория проложена правильно, иначе меня со всей этой грудой металла размажет тонким блином по пыльной поверхности Талара. По сути, нас как бы выстрелили из недр транспортного корабля при помощи разгонных туннелей. Капсулы при этом выступали в роли обычных пуль. Неплохо, да? Представляете, что бывает с пулей после столкновения с бетоном? Ее плющит, и весьма сильно. Так вот, здесь ситуация еще хуже. В случае чего, никакая регенерация не спасет. Моментально отправишься на тот свет. «Подрыв ионного заряда», — сообщил Сиграст. И почти сразу же... «Пробитие купола, движение внутри, изменение силы тяжести». Произошел еще один рывок. Бах! Отдельные боковые панели отлетели в стороны, обнажая нутро десантной капсулы. Я теперь как бы стоял на железной тарелке, быстро приближающейся к темным сооружениям где-то внизу. Испугаться не успел. Сработал антигравитационный генератор на дне остатков капсулы, сначала замедливший падение, а затем опустивший меня на крышу длинного здания. Все, приехали. Мягкая посадка. Шаг вперед. Из-за плеча выдвинулось дополнительное навесное вооружение, позаимствованное у парней с военного транспорта. Над левым – портативная ракетная установка «Гроза-М». Над правым – плазмомет с коэффициентом мощности в 2 единицы и энергобатареей на 200 выстрелов. Кэп начал обработку поступающей информации. Перед глазами пробежали потоки данных. Слева появилась панель с иконками, отображающая состояние солдат в группе. Судя по ним, все были в порядке. «Гнездо, это АТГ-1. Мы прибыли. Потерь нет». «Понял тебя, АТГ-1». Донесся из наушников шлема голос майора Лабе. В отличие от меня, командир батальона не пошел на высадку, координируя действия десантников на расстоянии. «Двое не дошли до точки, остальные приступают к прочесыванию местности», — сообщил он. «Так, а вот это уже плохо. Две капсулы, похоже, разбились при десантировании. Неизвестно, что послужило причиной, но, к несчастью, такое тоже бывало. Неправильный угол сближения, слишком сильное ускорение, ошибка в расчетах, просто невезение. Задержавшийся импульс ионных частиц для прорыва силового поля или, что скорее всего, бедняк достал один из зенитных снарядов еще на подлете. Черт его знает, что случилось. Сейчас уже некогда об этом думать». «Начинаем. Идем с юга на восток. Построение невод. Стрелять по готовности!» Скомандовал я парням из своей группы. 18 точек на тактической карте внизу слева одновременно начали движение вперед, построившись в форму незавершенного треугольника с уплотнением по сторонам. При посадке Сеграс засек опорные пункты, откуда велся обстрел. Вот к ним-то мы и выдвинулись, петляя между безликими постройками промышленной зоны одного из грузовых терминалов. Однотипные здания в черно-белых тонах ночного зрения напоминали кадры из кинофильмов о заброшенных городах. Здесь не было мусора, битых кирпичей или чего-то подобного. Однако общее впечатление давно покинутого места все равно оставалось очень реальным. Наша группа действовала в куполе, в это время находящемся за пределами света местной звезды. Создавалась иллюзия ночи. Хотя на самом деле это, конечно, не так. ОТГ-3 вступила в огневой контакт с противником, сообщил майор по зашифрованному каналу. Принято, у нас тихо, сказал и тотчас же левофланговый доложил. Наблюдая противника на западе, вектор 10, направление 3. Кэп без подсказок вывел карту, уменьшая масштаб с охватом прилегающих территорий. Что там у нас? Ну, конечно, причальные доки грузовых кораблей арочного типа. Выходит, я оказался прав. Отряд метаморфов не стал кучковаться в одном месте, рассредоточившись по разным куполам, для затруднения уничтожения с одного удара. Все согласно изученным базам по тактике ведения боевых действий. Увидев разрушение Эверпрайм, они затаились, окопавшись на укрепленных позициях. Интересно, ждут эвакуации? Еще одна махина способна уничтожить харанский тяжелый крейсер. Эскадре ударных корветов на случай ее появления выданы точные инструкции с четкой моделью поведения в бою. Так, разворот на запад. Первый фланг вместе с дроидами выдвигается вперед. Центр укрупняется. Слева остаются только двое. Пошли! Скомандовал я. Теперь наш отряд напоминал толстый тесак, двигающийся вперед под острым углом. Засечка старта ракет. Время подлета 8 секунд. Как всегда, вовремя проинформировал Кэп. Рассредоточиться! Среагировал я и сразу же приказал. Ускоряемся! Стрельба по готовности! На этот раз десантники на чеку, хорошо вооружены, в том числе ТП-гранатами с термоплазменной начинкой вместо обычных ОД. Солдаты знают, с кем имеют дело. У них есть поддержка от псиподавителей, затрудняющих пользование псионикой. Не так уж плохо, учитывая прошлую схватку. Будем надеяться, что сегодня все выйдет куда лучше, чем тогда на Камасате. Огневой контакт, веду обстрел. Это Красный 9, вижу противника, открываю огонь. Обнаружил врага, открываю огонь. Всему ОТГ-1, это Красный 1, произнес я, впервые применив временный позывной. Не отдаляемся от основной группы. Преследование не вести. Держим дистанцию. Работаем вместе. Наконец и в мое перекрестие попал силуэт в технодоспехах. Крестик прицела окрасился в приятный глазу зеленый, безмолвно сообщая о готовности поражения. Вжиш, вжиш. С легким жужжанием плазмомет выплюнул друг за другом два заряда величиной с кулак, радостно понесшихся к замершей на открытом месте фигуре. Разогнанные до немыслимых скоростей, переливающиеся фиолетовым и голубым сгустки плазмы преодолели расстояние в 300 метров практически мгновенно, поразив цель прямо в грудь. Секунда, другая, и вот уже метаморф упал на спину, замерев на земле нелепой грудой металла. Не давая ему очухаться, начинает работать гроза, выпуская сразу две ракеты с усиленными боеголовками точно туда, где валялся подстреленный. Бум-бум! Расцвели огненные вспышки необычного для пламени синего цвета. Эти игрушки выжигали все на своем пути, уничтожая любое вещество до молекулярного уровня. «Ничего себе!» – не выдержав, произнес я, глядя на дело рук своих. Метаморфа не убило. Нет, его попросту испарило. Вместе с телом и навешанным на него железом. Бронескав превратился в невесомый дым, медленно поднимающийся вверх едва заметными облачками. «Бездна! Вот это убойная мощь!» Кто-то из группы. Он тоже заметил последствия моих выстрелов, с чувством поделившись впечатлением от зрелища с остальными. «У вас не хуже», — успокоил говорившего я. «Продолжаем операцию». «Есть, гра-офицер». И мы продолжили. Обученный отряд метаморфов оказался не так хорош, как ожидалось. Подготовленные и отлично экипированные десантники не оставляли им никакого шанса, продвигаясь вперед и уничтожая перед собой все живое. На Таларе не было страшных тварей, похожих на осьминога или каких-то других искусственно выведенных монстров. Только метаморфы и только в обличии людей. Они даже не использовали темные плети энтропийной энергии. По пытаясь хоть как-то сдержать наше продвижение. Лишь оружие и технику, что удалось украсть со складов на Камее. Пара средних боевых беспилотных платформ, автоматические лазерные турели, с десяток дроидов. Вот, по сути, и все, с чем нам пришлось иметь дело. Мы тоже задействовали 5 дроидов в штурмовой комплектации, погнав их вперед на острие атаки. Но в основном, как и обычно, большую часть работы выполнили живые солдаты. Кто-то подвесил верх дрона, и угол обзора значительно повысился. Началась передача данных с дальнего конца рубежа границ купола. Обнаружение скопления противников, сигнатуры целей внутри складского комплекса, наведение по пелингу, пуск. Тук-тук-тук-тук. С глухим перестуком из гнезд выходили одна за другой миниатюрные ракеты, исчезая между постройками. Автоматическая система целенаведения повела стайку хищных птичек к выбранной точке, заставляя по дороге игнорировать случайных противников. Бум-бум-бум-бум! Раздались где-то вдали приглушенные взрывы. Отлично. Большая часть отряда под этим куполом уже уничтожена. Пришла пора брать пленников. К этому моменту ОТГ-1 потеряла Красного 3, Красного 8 и Красного 9. Ранеными оказались еще 5 человек. Таким образом, у меня осталось 10 десантников, экипированных в тяжелые штурмовые бронескафы. А против нас осталось всего 4 метаморфов, упрямо продолжающих стрелять, прячась за складскими постройками в северно-западном секторе промышленной зоны. Повсюду виднелись пожарища и многочисленные следы разрушений. Буквально за 10 минут мы превратили тут все в груду развалин и дымящихся обломков. Хорошо, начинаем зажимать оставшихся с 3 сторон. Действуем так же, сохраняя дистанцию. Близко не подходить, произнес я на общем канале группы. Командир, здесь 2 полудохлых метов, вроде живы. Неожиданно заявил один из солдат. Ха, метов. Рядовые древним уже прозвище придумали. Вот дают. Замри на месте, не приближайся, скоро буду. Сказал я и двинулся к говорившему, ориентируясь по маркеру на карте. Через минуту я убедился в правдивости сообщения, увидев парочку метаморфов в бронескафах незнакомой модели, лежащих неподалеку друг от друга. Кажется, обоих приложило близким взрывом. Мы не экономили ракет, когда в начале боя вели обстрел с дальних дистанций. Видимо, терять сознание от сильных ударов метаморфы умели не хуже людей. Вот если бы не оглушило, а просто ранило, тогда другое дело. Я хотел взять в плен под угрозой окончательной смерти, но так тоже сойдет, даже лучше. «Гнездо, это ОТГ-1, мы нашли посылку, высылайте боты». «Принято, ОТГ-1», — голос майора звучал устало. Несмотря на относительную быстротечность боя, для некоторых 11 с лишним минут существенно растянулись. «Очень вовремя, ОТГ-1, у остальных дела обстоят не так хорошо, как у вас. Потери до 50% личного состава, начинаем эвакуацию». «Принято, ожидаем». «Ничего себе!» Другие группы потеряли до половины десанта. Нам, похоже, еще повезло. Древние и без своих чудовищ неплохо навострились воевать, используя наши технологии. Хотя, учитывая общее соотношение сил, может, все обстоит не так плохо. Без пси-подавителей мы вообще бы так далеко не зашли. Эвакуационным ботам с борта военного транспортника понадобилось 4,5 минуты, чтобы достигнуть поверхности, благополучно пройдя сквозь купол, используя вспышку ионного разряда. В этом, кстати, нам тоже, можно сказать, сильно подфартило. Здесь стояло обычное силовое поле для технических нужд. Если бы оно относилось к боевому классу, мы бы устали в него долбиться, пытаясь сделать прореху, учитывая мощность и плотность стандартных образцов военного типа. Разве что задействуя эскадру ударных корветов, да и то пришлось бы серьезно повозиться. К моему безмерному удивлению, первой, кого я увидел за открытыми створками боковых люков севшего бота, была та самая стервозная дамочка из канцелярии консулата. Будучи в легком гражданском скафе, она решительно вылезла вперед, сходу заявив. «Образцы должны быть помещены в криокамеры и доставлены под охраной на борт удара хаоса, после чего они направятся на экспертизу в одну из независимых лабораторий Содружества. Необходимо выяснить природу возникновения монстров, виноватых в гибели 5 миллиардов граждан Ситойского Альянса». Я помахал указательным пальцем правой руки перед прозрачным лицевым щитком наглой бюрократки. «Нет, оба захваченных будут доставлены на борт Дорестера, моего корабля. Их необходимо как можно скорее переправить специалистам для изучения». Мадам взъярилась, категоричным тоном произнесла. «Этого не будет! Вы сможете скрыть доказательства своих преступлений. Вся галактика должна знать, что в возникшем кризисе виновны сингариицы. Вот же, блин, быстро она отправилась от моего воздействия. Думал, еще долго будет прятаться по углам, избегая личных встреч. Долбанные любительницы матриархата. Никакого чувства самосохранения. Пока пленных, так и не пришедших в сознание, упаковывали, настырная тетка с замашками Гитлера так и стояла рядом, контролируя вход в шаттл. Вредная гадина, только мешает работать. Когда обе криокамеры занесли на борт, чиновница вознамерилась полезть следом, но не успела сделать ни единого шага. «Взять ее!» – скомандовал я. Как по волшебству, зеленоволосую женщину в сером скафандре зажали с двух сторон массивные фигуры десантников. «Отправить под арест за создание препятствий при проведении боевой операции Объединенного флота. Полностью ограничить контакты с внешним миром. Выполнять!» «Есть, граф-офицер!» Не слушая возмущенных воплей, солдаты подхватили стерву и подошли к другому, замершему неподалеку, штурмботу. Проводив ее взглядом, я занял место рядом с замороженными пленниками, приказав взять курс на лежащий в дрейфе эсминец. Спустя примерно 20 минут с борта Дорестера ушла команда боевой эскадре ударных корветов «Алеф-11» нанести массированный удар по поверхности Талара с обязательным уничтожением всех промышленных зон, включая нескрытые за куполами. Через несколько часов в систему войдет подкрепление и поможет в бомбардировке, полностью истребив всех метаморфов на спутнике вместе с грузом метавещества. Операция прошла более чем успешно. Я направлялся на Бетельгейзе для встречи с Рау Пармаром. Частный военный корабль «Дорстер». Режим гиперперехода. Пункт назначения «Бетельгейз». Столичный мир Империи. Полет продолжался чуть менее суток. Внезапный сигнал от передатчика гиперсвязи застал меня в момент ускоренного изучения закачанных ранее баз и слот сознания воин. Седьмой ранг каждой из специальностей требовал уйму времени, даже с учетом использования медикаментозного разгона. К этому времени полностью освоенными стали рукопашный бой 7 ранг, тактика ведения одиночных боевых действий на поверхности атмосферных планет 7 ранг, тактика ведения групповых боевых действий на поверхности атмосферных планет 7 ранг. Все остальные оставались на прежнем уровне. А еще своего часа ждали средние боевые межсистемники 7 ранга. База, найденная в коллекции мертвого гангстера, она тоже требовала времени, причем довольно немалого. Выбираясь из медкапсулы и направляясь в рубку, я лениво размышлял о таком ценном ресурсе, как время, и невозможности его восполнения. «Да, что случилось, Пармар?» – спросил я, устраиваясь в капитанском кресле. Несмотря на то, что последние дни нельзя назвать легкими, я находился в благодушном настроении расслабленного покоя. В конце концов, все кончилось. Осталась сущая ерунда, и можно возвращаться в баронство, в объятия горячо любимой супруги с официальной любовницей и к повседневным делам повелителя звездной системы. В отличие от меня, сингарийский ученый, судя по напряженному взгляду и морщинкам на лбу, так не считал. «Линария Дарлис, знакомое имя?» – спросил он без всяких приветствий. Вроде да. Не та припадочная из консулата с претензиями ко всем сингарийцам. Она мне здорово могла помешать при операции на спутнике Эвер Прайм. А что?» «Считай, что помешала», – без улыбки ответил Пармар. 2 часа назад она добилась твоего отстранения, снятия всех полномочий, включая флотское звание, и объявления в общегалактический розыск по обвинению в предательстве интересов Содружества». «Что?» – пораженно произнес я. «Она что, спятила?» «Не отрицаю данный факт. Только вот проблема в том, что есть определенные личности, готовые поддержать ее бредни». «Чтобы навредить вашей фракции? Кому-то не нравится возросшее влияние Сингарии?» – спросил я, легко догадавшись об истоках возникшего противостояния. «Да, кое-кто считает, что мы добились слишком многого, потеснив на вершине властных институтов Содружества более опытных старичков». Я помолчал. Новости слишком неожиданные, даже для моей беспокойной жизни. «Что делать? Метаморфы в криостазисе, готовые к передаче. Лететь на Бетельгейзе, как понимаю, сейчас не лучшая идея?» Пармар невесело хмыкнул. «Это еще мягко говоря, но мне все равно надо их забрать для детального изучения. Лучше будет встретиться где-то подальше от обжитых систем, в открытом пространстве, а потом уже решим, что предпринять дальше. Пока угроза от древних остается, нельзя отдавать наш единственный шанс для создания нейтрализатора от воздействия метавещества в руки сумасшедших фанатиков. Верное замечание. Ладно, я прерву полет где-нибудь между звездами в пустом пространстве и вышлю вам координаты местонахождения. До встречи. До встречи, Макс, сказал Пармар.